Даже не думайте, Фитц! Это жилой дом! Просто заприте ее и все! Зачем он идет против вас? Думаю, ему нужен мой химключ. Я думал, ты питаешь к нему нежные чувства. А ты, оказывается, всего лишь питаешь его своей кровью. Веспа, найди его и устрани. Вашего отца? Вы серьезно? Ты найдешь его и убьешь. А вы, Кувалда, захватите оружие из лавки Шасса и приведите мне Понда живым. Мой ход. Интерлюдия 35. Полтора часа назад. Веспа и Кувалда вдвоем сидели на покатой грязной крыше. Внизу, на почти пустой улице, легкой дымкой лежал туман. Веспа с улыбкой поглядывала на массивную фигуру Кувалды, который боязливо озирался и непроизвольно держался за стальную трубу. «Ты что, правда боишься высоты?» «Я никого не боюсь, но я ей не доверяю». «Но согласись, здесь здорово». Кувалда окинул темный пейзаж восьмого яруса взглядом и пожал плечами. «Наверное». «Здесь нет красивых зданий и статуй, но вот на 15-м ярусе там просто великолепно. Там будто картину нарисовали, прямо на полотне города, и только шляпы ее портят». «Шляпы?» «Ну, люди внизу, так мы их зовем, шляпы, потому что видим только их шляпы сверху». «Хм, хитро». Веспа встала и, ловко подтянувшись, уселась на вершину трубы, балансируя на цыпочках. Разведя руки в стороны, словно крылья, она закрыла глаза. «Когда идет сброс пара, за пару минут перед тем, как включают дождь, я сажусь вот так, где-нибудь повыше. И когда волны доходят, можно подумать, что ты летишь». Кувалда поглядел на нее снизу и поежился. «А ты не свалишься?» Но Веспа вместо ответа продолжила. «Я скользила много где, в этом кольце и во втором. И это странно. Вроде бы ты выше всех, но затем ты пролазишь в трубу между ярусами, и ты уже ниже всех. Всегда есть что-то над тобой. А у меня есть мечта – проскользнуть наверх, на самый верх, когда выше залезть уже невозможно, на крышу крыш». «Снаружи столицы? На самый верх? Но ведь там дышать нечем. И идет дождь, от которого ты вмиг потеряешь свои волосики и станешь такой же красивой, как я». Веспа обернулась и спрыгнула вниз рядом с Кувалдой. «Жизнь коротка. В моем случае очень коротка. Можно и рискнуть». Веспа продолжала глядеть на город, а Кувалда на нее. И взгляд его был восхищенным. «Сколько тебе лет?» 7. Девлин говорит, что по вашим меркам это почти 40. «Тебе всего 7 лет? Никогда не понимал мутантов. Это же неестественно», — сказал двухметровый качок со стальными зубами. Он усмехнулся. «А кем ты была до того, как связалась с Девлином?» Веспа помолчала и отвела взгляд. «Убийцей, наемником». «Странное занятие для барышни». «Согласна. Это вам, мужланам, нужно каждый день выбивать мозги друг у друга. Быть убийцей для девушки очень странно. Мужчины сильнее и кровожаднее, но, во-первых, у меня не было выбора. А во-вторых, я серпарь, и я сильнее большинства обычных мужчин». Кувалда улыбнулся, оглядев стройное и поджарое тело Веспы. Возможно, многим бы она показалась недостаточно привлекательной из-за отсутствия пышных форм и слишком высокого для девушки роста. Но Кувалда имел отличные от большинства предпочтения. «Я работала на Шорохе. Слышал о них?» «Только какие-то слухи». «Это группа наемников, воров и убийц. Все серпари, никого другого. Они были мне, ну, как семья, наверное». «И долго ты там была?» 5 лет. С самого детства. Они покупали серпарей у женщин, которых трубачи... Ну, ты понял». «Мать я не знала, отца тем более. Шорохи меня вырастили. Их руководитель, Мантис, воспитал. Научили скользить, убивать людей. Подсадили на фермент». «А зачем фермент?» «Из-за него мы, становимся еще сильнее и быстрее. И куда более внушаемыми. как марионетки. Крутить, кипятить! Просто идеальная семья! А нормальной родни не было? Не было. Мать меня продала. Я ее не знаю, но ненавижу. А отец? Ну, у всех серпарей так, я думаю. И почему ты ушла от этих шорохов? Веспа снова встала. Кувалда заметил, что серпарка не могла долго сидеть на одном месте, постоянно двигаясь. Потому что меня послали убить Девлина. И она встала на руки. Кувалда вновь вздрогнул. Казалось, еще чуть-чуть, и девушка упадет вниз, с крыши. Но Веспа уверенно обошла Кувалду на руках, подобно акробату, и, сделав сальто, вновь встала на ноги. А Девлин схватил меня и вместо того, чтобы убить, объяснил мне, какое я совершенное существо. А затем промыл мне кровь, избавил от ферментной зависимости и нанял меня. Чтоб качать твою кровь, а ты в него влюбилась. Нет! Она злобно поглядела на Кувалду. Тот поднял руки в примирительном жесте. Ладно, ладно. И тебя просто так отпустили? Если б мои люди начали работать на тех, кого я послал убить, они б долго не прожили. Не знаю. Может, они решили, что я умерла? Или что-то еще? Я не думаю об этом. Кувалда глядел на Веспу, понимая, что эта резвая девушка-убийца, по сути, еще совсем ребенок. Слушай, на будущее. Вот. И он вытащил из кармана и протянул Веспе кожаный браслет красного цвета. Что это? Взял в подвале у Шаса. Это маячок, чтоб не потеряться. Ну, если вдруг случится что-то, так тебя будет проще найти. Веспа лукаво поглядела на Кувалду. С чего это вдруг? Не люблю терять ценных оперативников. И сколько таких штук у тебя? Ну, взял парочку. Надень и себе. Вдруг потеряешься. Я тебе должна. Ты мне жизнь спас. Он задумался. Веспа протянула руку, и он застегнул браслет на ней. А затем, вытащив второй, нацепил на себя. Ну а ты? Я видела твое досье у Девлина. Из какого-то лагеря. Ты там совсем тощий и ростом невысок. Что с тобой случилось? Почему Девлин назвал тебя мутантом? Я не мутант. Ну а кто ты? И Веспа азартно подскочила к Кувалде, глядя ему в глаза. Что это был за лагерь? Кувалда вздохнул. Это очень долгая история. Веспа обошла сидящего Кувалду и вдруг перегнулась через него, заглядывая ему в лицо сверху. А ты в двух словах? Кувалда почесала лысую макушку. Ладно. Только это такой секрет, за который и убить могут. Был такой лагерь, X-13. Эй, шеф! Веспа и Кувалда обернулись. Из люка в крыше торчала голова одного из членов банды с продольной. Ну прах тебе в пах! Чё надо? Там это, одни из наших звонят. Толкают, что поймали резака и тащат суды. Ну, значит, мне не надо теперь никого искать. А вот тебе с папашей Девлина. Кувалда обернулся на Веспу, но ее уже не было. Он увидел лишь уносящийся вдаль и вверх силуэт с серпами в руках. Ну что такое, а? Че, шеф, я тебе свидание испортил. Свидание? В тюрьме. А тут, тут романтика. Ладно, пошли, собирай всех. Полчаса спустя. Веспа стояла перед Расти, отрезая ему выход из туннеля под рекой. Невысокий, не выше полутора метров, древний гражданин глядел на нее без испуга. Веспе показалось, что его взгляд очень похож на взгляд младшего Девлина. Доброе утро, Расти. Веспа, если я скажу, что не ожидал тебя увидеть, я совру. Веспа вытащила серпы. Мне очень жаль, Расти. Но у меня есть приказ. Я понимаю. Только передай Эдгару мои последние слова. Хорошо? Она кивнула и сделала шаг ближе. Ей не хотелось убивать старика. Но выбора не было. Передай Эдгару, что мне очень жаль. Жаль, что я так и не смог стать для него настоящим отцом. Она еле заметно вздрогнула. Скажи, что я все это время хотел защитить его. И что я горжусь тем, кем он стал. Веспа опустила серпы. Защитить? От чего? От моего прошлого. От его матери. От всего того, что я натворил. В этот момент под мост вошли несколько людей, спешащих по своим делам. Веспа и Расти отошли в сторону, в темноту. Кто его мать? Госпожа Ван Кейн, ректор Гафихта. Почему вы сами ему не сказали? Расти вытащил трубку, разрешение на курение и задымил. Он бы не поверил мне. Он ненавидит меня. И он прав. Я должен был стать ему нормальным отцом, но я прятался, скрывался. В результате потерял единственного близкого мне человека. А теперь давай, делай свое дело. Но пусть это будет не больно. И Расти закрыл глаза. Ничего не случилось. Что ты медлишь? Я не хочу вас убивать. Вы единственный близкий Эдгару человек. Я хочу задать вам вопрос. Расти удивленно усмехнулся. Ты? Мне? Какой? Почему этой ночью там, в подвале Шасса, вы не убили меня? Вы могли приказать Резаку прикончить меня, но вместо этого запретили ему. Он выпустил клуб дыма и разогнал его рукой. Кем бы я был, если бы приказал убить любимую женщину своего сына? Веспа покраснела. В темноте тоннеля этого не было видно, но у серпарки перехватило дыхание. Вы ошибаетесь. У нас только деловые отношения. Да он вряд ли бы связался с женщиной, которая осталась жить пару лет. Неужели он не показывал тебе механическое сердце, что я заказал специально для тебя год назад? Веспа замерла. Что? Я знаю о твоей беде, но сердце продлит тебе жизнь на 10, может и на 15 лет. Оно должно быть у Эдгара. Она не ответила. Она была в смятении. Жаль. А я думал, впрочем, это не важно. Значит, он останется совсем один. Хотя, думаю, это ему и нужно. Скажи, а он уже взял этого мутантишку в оборот? Веспа промолчала вновь. Вид у нее был подавленный. Ладно, не мое дело, наверное. Извинись перед Эдгаром за химключ. Да, он говорил, что вы хотите его у него забрать. Расти удивленно усмехнулся. Забрать? Ха! Неужели Эдгар еще не заметил? Не заметил чего? Химключ уже у меня. Со вчерашнего дня. Когда Эдгар впервые пришел ко мне в ломбард, я подменил его. Удивительно. Как гений сыщика не уследил за этим. Веспа сделала шаг ближе и угрожающе подняла серп. Верните ключ, и тогда я вас отпущу. Расти замялся, а затем медленно вытащил из кармана небольшую металлическую пластинку с укрепленной в центре колбой, наполненной какой-то жидкостью. Веспа протянула руку, но Расти вдруг бросил химключ на землю и припечатал каблуком. Нет, не могу. Эдгару не стоит ворошить мое прошлое. Пусть наше поместье умрет вместе со мной, Веспа. А теперь давай, немедли. Только обязательно передай Эдгару мои слова. Веспа шагнула еще ближе и занесла серп. Расти смотрел на нее прямо и смело. И Веспа опустила оружие. Я не хочу. Я передам ему ваши слова и расскажу про химключ. Почему? Потому что семья — это очень важно, Расти. Расти облокотился о стену и поглядел, как испаряется с земли жидкость, вытекшая из химключа. Затем он вытащил из подклада пальто небольшую фляжку и сделал глоток. Хочешь? Это просто ликер. Веспа, немного поколебавшись, взяла флягу и выпила. Горький. 20 минут спустя. Люк в потолке кабинета Девлина открылся, и Веспа спрыгнула на пол. Она покачивалась и выглядела бледной и потерянной. Девлин поднял голову. Ты быстро, Веспа. Нашла моего отца? Да. Он мертв? Веспа подошла ближе и уселась на краешек стола. Веспа, правило номер 5 забыла? Но она не отреагировала. Ты в порядке? Выглядишь плохо. А вы выглядите хорошо. Кровь этого крысенка работает лучше моей. Сыщик поглядел на Веспу внимательно с помощью своего глаза. Ты что, приняла фермент? Нет, я просто устала. Скоро все закончится. Пон скоро явится сюда, думая, что Расти навел его на мое логово. И я схвачу его. Но тогда зачем Кувалда пошел его искать? Девлин поднял тяжелую штору и поглядел за окно. Потому что я ему не верю. Абсолютно. Он играет в какие-то свои игры. И при этом вы наняли его? Сыщик обернулся. Несмотря на всю романтическую окраску, фраза «держи врагов ближе, чем друзей» весьма справедлива. Я отвлекаю его поисками господина Понда, пока господин Понд сам идет сюда. Так что с моим отцом? Я нашла его, но не убила. Девлин нахмурился и встал. Что же тебе помешало? Весь поглядела куда-то в сторону. Это бесполезно. Ему не нужен ваш химключ. Это он тебе сказал? Да, он украл его у вас, когда вы пришли к нему в ломбард. Подменил и уничтожил на моих глазах. Следующие несколько секунд Девлин стоял молча. Это невозможно. Но на его лице, обычно холодном и непроницаемом, возникла легкая тень сомнения. Не было подходящего момента. Следом он быстро и аккуратно засунул руку за пазуху и вытащил висевший на шее химключ, а затем поднес его к окуляру. Нет, это ложь, вот ключ, он здесь. Видишь, он обманул тебя. В тот же миг Веспа прыгнула на стол и резким движением вырвала ключ из рук. Цепочка на шее Девлина порвалась. Он отшагнул назад с недоумением на лице. Веспа все так же выглядела потерянной и отстраненной. Хитро. Он даже не подкупил тебя. Использовал мой же метод. А затем он медленно протянул руку вперед. Веспа, это я, твой хозяин. Отдай мне ключ. Но Веспа внезапно со всего размаху залепила Девлину пощечину, а затем одним движением вскочила в люк в потолке. Девлин, держась за лицо, нервно схватил со стола бутылек со спиртом и обработал то место, где рука Веспы коснулась его кожи. Неплохо, отец. Очень-очень неплохо. Но в чем смысл, если Понда уже ведут ко мне? 20 минут до этого. Веспа упала на мостовую, едва сделав второй глоток из фляги. Расти же, выплюнув жидкость, которую назвал ликером, тут же подскочил к ней. Вытащив из кармана небольшую ампулу с ферментом, он разломил ее и сунул под нос Веспе. Она открыла глаза и теперь была похожа на куклу. «Слушай меня, мутант!» Расти щелкнул пальцами перед Веспой. Она перевела взгляд. «Как только ты увидишь такой предмет...» И он указал на химключ, который подобрал с земли. «Ты тут же схватишь его и принесешь к Арке Победы напротив огней столицы. Тебе ясно?» Веспа молчала, словно спала с открытыми глазами. Фермент испарялся и втягивался в ее ноздри. На последних словах Расти она безвольно кивнула. «А сейчас ты встанешь и отправишься назад». Серпарка послушно встала и неуверенно и неловко попятилась к выходу из тоннеля. «Мутанты», — сказал Расти, глядя ей вслед. «Расходный материал. Хорошо только, что вас не жалко». Он еще раз сплюнул на землю остатки мутной жидкости из фляги, поправил кепи. «Господин Бу, пользуйтесь слабостями мутантов. Невежливо, ох, невежливо!» Голос обращающегося к Расти человека был искажен вокализаторами дыхательной маски. Стоящий на углу тоннеля с видом ленивого зеваки, он был приземист, широкоплеч и еле заметно нервически поддергивался. Все тело его было скрыто темно-серым защитным костюмом, а голову покрывал капюшон с острой бахромой, из-под которого торчала маска, похожая на крысиную голову. Именно встречи с ним, человеком, представляющим интересы крупной сети контрабандиста Ясона Войты, Расти и ждал. «Господин флейтист, а вы, стало быть, все это наблюдали? Не заметил, чтобы вы вмешались?» «Когда старик соблазняет молодку, предпочту стоять в стороне». «Она могла убить меня. И кто бы тогда вам заплатил за мою доставку в Первое кольцо?» «Какой смысл обсуждать не случившееся? То, что было, было. Что могло быть, не было. Это дворянская присказка. А вы вот от дворян стоите с диаметрально противоположной стороны. Флейтист, до этого опиравшийся на стену, сделал шаг вперед. Как и вы, господин Болт. Или для дворян в порядке вещей подсаживать на пружину невинных девочек? Я собираюсь выдвигаться в первое кольцо в ближайшие дни. Есть окно? Может, вам лучше опоить чем-нибудь смотрителей транзитурия, и они вас пропустят? У вас так сильно это задело? У меня есть дочь. Примерно ее возраста. Сильно сомневаюсь, что именно ее возраста. Если вы, конечно, не трубач. Я контрабандист и деловой человек. Что-то не похоже. Наверное, тяжело было смотреть на столь бесчеловечный поступок, стоя на углу, а? Может, обсудим вашу профессиональную деятельность и деньги, а не семейные узы? Семейные узы и деньги, да. Встретимся через час, и я вам все расскажу. Через час у меня другая встреча. Да, я слышу. Там и встретимся. И, натянув капюшон пониже, флейтист зашагал прочь. Расте не понравилась ни манера, ни слова контрабандиста. Впрочем, в последние дни ему вообще мало что нравилось. Час спустя. Расте стоял под аркой Победы и глядел на освещенное здание огней столицы. Несмотря на то, что часы показывали 7 утра, в заведение уже начинали стекаться люди, собиравшиеся встречать великий праздник. Падал пепел. Было холодно. Наконец по крышам метнулась тень, и по стене, ловко скользя, спустилась веспа. Ее лицо было бледным, а взгляд пустым. Но Расти понимал, что эффект фермента, заставляющий ее выполнять приказы его гипноза, скоро кончится. «Иди в переулок!» Веспа исполнила приказ. Расти, убедившись, что их никто не видит, последовал за ней. «Дай мне ключ, будь любезна». Веспа послушно протянула Расти пластинку с колбой. Он бережно взял ее и убрал под одежду. «Встань на колени». Веспа буквально рухнула на мостовую, покрытую пеплом. «Разумеется, я не убил тебя у шасса. Иначе кто бы был моей фигурой в этой партии? Думаешь, я отдал Гейла Девлину, чтобы Понт смог найти его убежище? Нет, девочка. Мне нужно было оттеснить тебя на второй план. Молодые всегда раздражают старых. И тебе ли этого не знать? Для гипноза, даже самого качественного, всегда нужно подготовить почву. Ревности или симпатии, неважно». Он обошел веспу сзади, натягивая на левую ладонь перчатку, внутри которой было спрятано лезвие. «Как бы я ни ненавидел моего сына, я бы никогда не захотел, чтобы мерзкая мутантша стала его пассией». И Расти занес руку. В следующий миг он взлетел вверх и повис в воздухе. За вытянутую руку его держал трубач в маске, висевший на стене. «Что за дрянь?» Вокруг Расти приземлилось пятеро фигур, затянутых в черное, с серпами и легкими защитными пластинами на плечах, коленях, груди и локтях. Черные маски и капюшоны, длинные и ловкие руки и ноги. «Шорохи!» Одна из фигур подошла ближе и кивком головы приказала трубачу опустить Расти на землю. «Здрасте, Расти». «Мантис, это вы? Я думал, вы уже умерли». «Еще живем. Потихоньку». Расти оглядел обступивших его серпарей. Веспа продолжала стоять на коленях, безвольно опустив руки. Позади толпы мутантов, все так же вальяжно, как и в первую встречу, опирался о стену человек в маске крысы. «Да, как я и сказал, не похожи вы на делового человека». «Их заказ стоил дороже и висел дольше». «Ну что, Мантис, вы наконец пришли, чтобы извиниться?» «За что?» «Я нанимал вас, чтобы убить Эдгара Девлина. А вместо этого ваша девчонка стала его личной приживалой. Я потерял деньги». Мантис склонился над Расти. «Да, я помню. Именно поэтому мы не будем убивать вас за ваши слова и попытку зарезать нашу сестру. Она уже не работает на вас. Мы ее уговорим. Рано или поздно все хотят вернуться домой. Мантис кивнул своим людям, и они подхватили Веспу. Когда она собиралась убить меня, вы не нервничали. А как наоборот, то ай, зла не хватает. Надеюсь, воссоединение семьи стоило тех денег, что вы не получите от меня за проход в первое кольцо, господин флейтист. Ее место не здесь, господин Болт. Мантису она нужнее. А ваше место, как по мне, третье кольцо вам подходит больше первого. Я скажу господину Войте, как вы исполняете свои обязанности. Будьте любезны. Не отдавайте меня им. Внезапно раздался голос Веспы. Она глядела на Расти. Он же отвел взгляд в сторону. Скажите... И Веспа на секунду задумалась, словно пыталась понять, кого же хочет позвать на помощь. Скажите, Кувалде. Серпари нацепили на Веспу легкие кожаные наручники, сняли серпы и вместе с ней заскользили наверх. Последним исчез трубач, который еще некоторое время глядел на Расти из-под своей маски. Куда удалился флейтист, Расти и вовсе не успел увидеть. Отлично сыгранная партия, господин Девлин. Когда шорохи скрылись, Девлин вздрогнул и поднял с земли перчатку с клинком. Ну, надеюсь, господин Понт тоже проявит себя. И подняв воротник пальто, он зашагал к огням столицы.